Глава 16. Настроение у всех было подавленное, разговаривали мало. Тонья Вик сама попросила Харри прийти, и теперь они вместе стояли в углу, вертя в руках бокалы с напитками. Тонья допивала второй мартини, Харри попросил воды, но получил сладкий и липкий апельсиновый сок. «У тебя осталась дома семья?» «Да, кое-кто», — ответил Харри, не совсем понимая, что означает эта смена темы и обращение на «ты». «У меня тоже», — продолжала она. «Родители, братья и сестры. Есть еще дяди и тети, а вот бабушек и дедушек уже нет. Вот так. А у тебя?» «Примерно так же». Мимо них скользнула Ао, держа в руках поднос с напитками. На ней было простое традиционное тайское платье с длинным разрезом на боку. Он проводил ее взглядом. Несложно было представить себе, что господин посол мог и не устоять перед таким искушением. В другом конце комнаты, перед большой картой мира, стоял какой-то человек, широко расставив ноги и покачиваясь. Стройный, широкоплечий. Седоватые волосы подстрижены так же коротко, как и у Харри. Глубоко посаженные глаза, под кожей перекатываются мускулы, руки убраны за спину. Сразу видно военного. Кто это? Ивар Лёкен. Посол звал его просто Л.М. Лёкен? Странно. Такой фамилии нет в списке сотрудников посольства, которые мне дали в Осло. Чем он занимается? Хороший вопрос, — хихикнула она и отпила коктейль. Прости, Харри. Ничего, что я называю тебя Харри. Я сегодня выпила. Было так много работы в последние дни, и я плохо спала. Знаешь, он приехал сюда в прошлом году, вскоре после Мольниса. Грубо говоря, он из тех мидовцев, которые уже никуда не дойдут. Что ты хочешь этим сказать? Что его карьера испорчена? Он из военных, и в какой-то момент к его имени стало слишком часто прилипать словечко «но». Но? Ты разве не слышал, как в МИДе отзываются друг о друге? Он прекрасный дипломат, но выпивоха, но бабник и так далее. А то, что стоит после «но», гораздо важнее, чем то, что «до», потому что определяет в конечном счете дальнейшую карьеру. Вот почему в руководстве так много добропорядочных посредственностей. В чем же заключается это «но»? И почему он оказался здесь? Честно говоря, сама не знаю. Я вижу, что он назначает встречи, пишет отчеты для Осло, но больше мы ничего не знаем. Думаю, ему нравится быть одному. Иногда он берет палатку, таблетки от малярии, рюкзак с фотоаппаратурой и отправляется во Вьетнам, Лаос или Камбоджу. Одинокий волк. Ты ведь знаешь таких. Пожалуй. А что за отчет он пишет? Понятия не имею. Этим ведал посол. Не знаешь? Вас ведь не так много в посольстве. Он занимается разведкой? С какой стати? Ну, Бангкок — центральный перевалочный пункт для всей Азии. Она посмотрела на него, игриво улыбаясь. Подумать только, какими важными вещами мы тут занимаемся. Но мне все-таки кажется, что МИД просто отправил его сюда в благодарность за долгую и, в общем-то, верную службу королю и отечеству. А кроме того, я не разглашаю служебные тайны. Снова усмехнувшись, она положила руку на плечо Харри. «Не сменить ли нам тему?» Харри послушно сменил тему, а потом пошел за новой порцией напитков. Человеческое тело на 60% состоит из воды, а у Харри было чувство, что большая часть его самого за этот день просто испарилась, исчезла где-то в этом сизом небе. Ао стояла вместе с Сан-Пхетом в глубине комнаты. Сан-Пхет сдержанно кивнул. «Можно воды?» — спросил Харри. Ао протянула ему стакан. Что означает «ЛМ»?» Санбхет поднял брови. «Вы имеете в виду господина Лёкина?» «Именно». «Почему бы вам не спросить об этом у него самого?» «А вдруг вы называете его так только за его спиной?» Санбхет усмехнулся. «Л» означает «living», а «М» — «morfine». «Living» — «живой» по-английски. «Morfine» — «морфий». Это его старое прозвище. Он получил его после службы во Вьетнаме по линии ООН в самом конце войны. «Во Вьетнаме?» Санбхет едва кивнул, и Ао исчезла. Лёкин служил во вьетнамских войсках в 1975 году, и его взвод ждал, когда их заберет вертолет, когда на них напал вьетконговский патруль. Началась стрельба, и Лёкин был ранен. Пуля прошла через затылочную мышцу. Американцы давно уже вывели своих солдат из Вьетнама, но там еще оставались санитары. Они отыскивали в густых зарослях раненых и оказывали им первую помощь. С собой у них был кусок мела, и они помечали им каски солдат. Эдакая история болезни. Если они писали букву «Д», значит, солдат уже умер. И другие санитары с носилками не будут тратить время на оказание помощи. «Л» означало, что пострадавший еще жив, а если было написано «М», то значит, раненому дали морфий. Таким образом, было понятно, кому уже не надо колоть морфий, чтобы избежать передозировки. Санбхет кивнул в сторону Лёкина. Когда его нашли, он был без сознания. И морфий ему колоть не стали, просто написали на каске «Л» и погрузили в вертолет вместе с остальными. Когда же он очнулся, корчась от боли, то сперва не понял, где находится. Но потом отодвинул убитого, лежавшего на нем, и увидел человека с белой нарукавной повязкой, делавшую укол другому раненому. Тут он все уразумел и начал кричать, что ему дали морфий от боли. Санитар постучал по его каске и говорит: «Прости, старина, но ты уже получил полный шприц». Лёкин не поверил. Сорвал с себя каску и увидел, что на ней написаны буквы «Л» и «М». Только на самом деле это была не его каска, а чужая. Тогда он посмотрел на солдата, которому только что сделали укол. Он взглянул на его голову, а на ней каска с буквой «Л». И он тут же узнал свою мятую пачку сигарет под ремешком и эмблему ООН. Тут он и понял, что произошло. Солдат подменил шлем, чтобы ему вкололи еще одну дозу морфия. Лёкин позвал санитара, но его крики заглушил рев мотора. Так Лёкин и пролежал полчаса, крича от боли, пока они не прибыли на поле для гольфа. Поле для гольфа? На базу. Мы так ее называли. Значит, и вы там были? Санбхет кивнул. Вот почему вы так хорошо знаете эту историю. Я был санитаром-добровольцем и принимал их. И что же с ними было дальше? Лёкин был жив, а второй так и не очнулся. Передоз морфи? Вряд ли он умер от пули в животе. Харри качнул головой. «И теперь вы с Лёкиным работаете в одном месте?» «Так вышло». «В какой степени случайно?» «Мир тесен», — заметил Санбхет. «Значит, ЛМ». Харри допил воду и, пробормотав, что никак не напьется, пошел искать Ао. «Тебе его не хватает, господина посла?» — спросил он, найдя ее, наконец, на кухне. Она обертывала салфетки вокруг бокалов и прикрепляла их резинками. Девушка бросила на него удивленный взгляд и молча кивнула. Харри вертел в руке пустой бокал. «Как давно вы с ним стали любовниками?» Она открыла свой маленький прелестный ротик, но так и не найдя, что сказать в ответ, закрыла его. Потом снова открыла, словно золотая рыбка. Глаза ее гневно сверкнули, и Харри уже приготовился, что она ударит его, но сердитое выражение исчезло. Вместо этого из глаз брызнули слезы. «Сожалею», — произнес Харри, впрочем, без всякого сожаления в голосе. «Вы, сожалею. Но мы вынуждены задавать такие вопросы. Но я...» Она закашлялась. Подняла и опустила плечи, словно сбрасывая с себя злость. «Посол был женат, а я тоже замужем. Нет, но...» Харри легонько подхватил ее под руку и отвел подальше от кухонной двери. Она повернулась к нему, в глазах снова вспыхнул гнев. «Послушай, Ао, посол был найден в мотеле. Тебе известно, что это значит?» «Значит это, что ты не единственная, кого он трахал». И он посмотрел на нее, наблюдая, какое впечатление произвели его слова. «Мы здесь для того, чтобы расследовать убийство. К тому же у тебя нет оснований соблюдать по отношению к нему какие-либо обязательства». Она всхлипнула, и он заметил, что трясет ее за руку. Он разжал пальцы. Она подняла на него глаза. Зрачки ее были большими и черными. «Ты чего-то боишься?» Грудь ее вздымалась. «А если я пообещаю ничего никому не рассказывать? Если только это не имеет отношения к убийству?» «Мы не были любовниками!» Харри снова взглянул на нее, но увидел все те же черные зрачки и пожалел, что с ним нет сейчас Нхо. «Ладно. Что тогда делает молодая девушка вроде тебя в машине женатого посла? Кроме того, что принимает там лекарство от астмы?» Харри поставил пустой бокал на поднос и вышел. Там же он намеренно оставил пластиковую ампулу. Идиотский жест. Но Харри был готов делать идиотские жесты, чтобы подтолкнуть события, какие угодно.